Илья и Малюта каждый день ходили в спортзал на Сходинском тупике. Ну, в общем-то, не очень большая качалка, но все есть. Там и груша, и штанги, и тренажеры, и гантели, ну, все, что нужно. И так как спортзал бесплатный для правых, туда стало приходить очень много скинхедов. Ну, естественно, весь формат 18 туда сразу перебазировался, потому что одно дело, ты ходишь в спортзал около дома, это, конечно, вроде как удобно, но, с другой стороны, кто ходит в обычный спортзал около дома? Ну, овощи. Ну, о чем они разговаривают? Ну, как на работу сходил, ну, как там с женой попиздил, ну, я не знаю, как на дачу съездить. Ну, качки качками, но разговоры у них, в принципе, овощные. А здесь все нацисты, все интересно. Естественно, в спортзал мы быстренько притащили резиновые ножи, перчатки, всякую амуницию, шлемы. То есть это уже была такая тренировочная площадка. Маты, постели, мы давай боксировать. Помню, собралось там у нас человек, наверное, 7, и вот боксируем по очереди друг с другом, боремся, что-то деремся. Там был Гусь. И Гусь, блядь, повадился обзывать меня Демушкиным. Я его обзываю Демушкиным. Ну, потому что Демушкин, это все равно как пиздобол. Вот. Я говорю, ладно, давай, сейчас я тебя захуярю. Да, все. И ты сознаешься, что ты Демушкин. Ну, хорошо, все, борюсь с ним, руку закрутил, еблом его в маты, вжал. Говорю, ну что, все, такой, все, я Демушкин. Вы все слышали, да, я Демушкин. Отпускаю его, встает, нет, ты Демушкин. Ах ты, блядь, скотина. Опять давай его ломать, крутить там туда-сюда. Все, я Демушкин. Опять отпускаю, встает, нет, ты Демушкин. Ну ах ты собака. Короче, боролись, просто пиздец там, просто охуел, я уже весь потный. Тут серфер такой, нет, Исаак, все-таки, мне кажется, ты Демушкин. Пришлось серфера ломать, а серфер свежий, серфер еще не боролся. Он как бы это, в нормальной еще кондиции. Борюсь с серфером, на меня бросается Гусь. Короче, бились, помню, минут, наверное, 10. Пропотел просто пиздец. Ну, не хочется же Демушкина быть, а если они меня заломают, то куда деваться? Ну, короче, нормально. Веселились неплохо. Спортзал в общем и целом ходило, ну, наверное, человек 40 уже скинов. В разное время, кому как удобно. Охрана этого здания тоже были свои люди. Поэтому приходишь, говоришь, все, хочу спортзал. Ну, в общем-то, обычно все в лицо друг друга знают, видят, идет скинхед, все, пожалуйста, иди туда. Вот. Потому что или в зале кто-то из своих находился, или в комнатке у нас была комнатка, офис, где-то 3 на 4, там стояло 3 компа, 3 стола, вешалка и куча пневматических автоматов. Вот. То есть всегда в офисе кто-то находился, просто постоянно, там всегда была движуха. Что было еще интересно, у нас было кафе. Кафе, в котором питались офисные планктонщики, которые снимали комнаты в этом здании. Потому что это здание пятиэтажное. Там куча комнат сдается под офисы. Ну, горец сдавал, нормально все, ему и деньги идут. Ну и так как он националист, у него было русское общество. Русское общество — это такая патриотическая, в общем-то, драндовская организация. Ну да, за русских, да, все нормально, да, давайте помогать. Занимался тем, что писал статьи о русском народе. И один из его проектов — это, значит, помогать людям, которые из братских республик бегут от излишней любви к русским, и им надо где-то поселяться. А поселяться где? Он им предоставлял помещение, то есть за какие-то вообще копейки там сделал несколько комнат, оборудовал, кровати поставил. То есть там, в принципе, можно жить. Ну, то есть как бы на первое время ты приезжаешь, живешь, пока не освоишься, пока не выйдешь на работу, пока у тебя не наладятся дела, чтобы ты мог уже снимать квартиру или комнату, ну, то есть как у кого получается. Вот. Ну, собственно, для этого он спортзал-то организовал. Но зачем нам туда особо драндов-то напускать? Тем более, что такие умеренные патриоты, они спортом не занимаются. Они больше что любят? Иисус, водка, пиво, ну и Пасха, я не знаю чего. Ну, то есть крайне редко из таких клиентов русского общества кто-то ходил в спортзал. Но зато ходили в кино. Так вот, у нас было кафе. В этом кафе можно было прийти и покушать. Так как кафе принадлежало малюте, мы с ним кушали там бесплатно. У нас, в общем-то, день как проходил. Просыпались с утра, ехали сразу в офис. Дома там, если жрали, так чуть протеины выпьем, может быть, чай, и поехали. В офисе сразу поднимались в кафе, наедались там до охуения. И уже потом спортзал, потом компьютеры и все остальное. В кафе работал как бы администратор кафе доктор Ливси. Ну, это я его так прозвал доктор Ливси, потому что он принялся, повадился звать меня Шреком. Он нас малюты звал близнецами, а меня звал Шреком. Ну, понятно, рожа толстая, там я тогда уже весил килограмм, наверное, 115. Вот, круглая, ну, похоже, да, немножко. Он вылитый доктор Ливси прям. Вот это. Из мультфильма «Остров сокровищ». Как раз мы с малютой эти мультики показывали девкам, которых привозили к себе, и у меня прям аналогия вспыхнула. Такая тоже здоровый, хотя и взрослый, но прям здоровый, в очках, все время смеется, лицо даже похоже. Сердце пошаливает, ха-ха-ха, прелестно, прелестно, курите, все легкие, туберкулез, прелестно. Ну, вылитый доктор Люси. Я ему все говорил, ты кафе свое переделай, повесь тут каких-нибудь цепей рыбачьих, там этих сетей, якорь какой-нибудь, напиши кафе у доктора Ливси и всех корми рыбой. И пои этих менеджеров сидром. Ну, в общем-то, довольно весело было. И, что самое главное, удобно. Жрать можно сколько угодно и в любое время. Доктор Ливси, он еще мало того, ходил в спортзал, качался и даже давал какие-то советы, причем иногда даже дельные. Ну, хотя был нацистом из какого-то города, я уж не помню откуда, где его просто заебали менты. Он, в общем-то, ну, как бы человек добрый, веселый, все, но не совсем законопослушный. Если его довести, он мог что-нибудь сотворить. Ну, в общем, съебался он оттуда, а здесь нормально работает, постоянно только раз дойдет до Тушинского рынка, принесет оттуда мясо свежего, картошки, лука, так все поставит, все, вот новая блюдо сегодня будет, все нормально. Интересный человек. Ну, спортзал-то мы наполнили. Плюс в этой комнате, которая и была, собственно, офисом ЛСО, постоянно кто-то находился. Ну, то есть, во-первых, я дал модерацию на формате 18 нескольким НСОшникам. Нескольким НСОшникам, которые, собственно, сидели из офиса, форум модерировали. Потому что форум-то надо следить, чистить его, всяких мудаков удалять. Вообще, у меня за форумом следила целая куча народа. Ну, то есть, прежде всего, это мои друзья, которые в итоге превратились по милицейским сводкам в организацию формат 18, хотя на самом деле просто были модераторы форума. Мы не ставили целью создать какую-то бригаду. Вот. Потом, естественно, девушки, которые были оценены мной как вменяемые и которым я доверял. Ну, прежде всего, это была Саша. Саша, вот, хотя ей было на тот момент, ну, лет 16 вроде. Я даже боюсь сказать, может быть, 15. Но она была с мозгами. Вообще, в отношении девушек я, ну, глубоко убежден, что если у нее нет мозгов в 15-16, там и в 20 не будет, и в 30. То есть, ну, в принципе, суть дела не меняется. Но тут получается такая ситуация, что когда я делал модератором, ну, был сайт и сайт, ну, как бы, ничего страшного. Ну, а прошел год, и это уже не простой сайт, это уже пиздец, там сколько народа сидит. Это уже как бы флагман русского национал-социализма. И там сидит при форуме рулит 15-летняя девочка, которая банит взрослых мужиков за излишнее православие или толерантность с диагнозом «пошел нахуй отсюда, чмо ебаное». Ну, конечно, инструкции мои, но все-таки получалось довольно весело. Вот тут начинается ропот. Пишут, блин, может быть, и девок из модераторов уберешь, ну как-то надо уже, ну что это некрасиво. А я, в общем-то, и сам понимаю, что девок из модераторов надо убирать, что это какой-то порожняк. Причем у нас все форматовцы назначили своих девок модераторами. Ну почему? Потому что как бы все, что у нас есть. Ну, модерация на формате 18, это было довольно круто. А так, большинство девок меняем, мы их сделали модераторами. Но они же девки. Они же давай банить друг друга. Они же давай писать гадости, интриговать. В общем, какая-то началась уже нелепая движуха. Помню, как тайно хотела получить модерацию. Ну просто пиздец. Говорит, я вот хочу модератором стать. Вот, пожалуйста, дай мне модерацию. Говорит, нет, нихуя. Ну дай, ну пожалуйста. Я как чувствовал, что нельзя просто ей давать модерацию. Я, в принципе, не знал, что она станет шавкой. Я не знал, что она внештатный сотрудник ЦПЭ. Не знал этого. Ну просто не давал и все. Ну что хочешь, сделаю. Как бы... Сделала она вообще все, что я хотел, как бы, но, собственно, я не просил. Она сама таких нимфоманских взглядов. Но модерацию не давала. Такая, ну блин, ну что, ну как мне ее получить? Говорю, ну, может быть, мы с Малютой тебя выявим, тогда подумаем. Ну, вдвоем, говорю, ну да. Ну, я не знаю, ну, может быть, но я буду стесняться. Говорю, ну ты выпей, не знаю, пивка и не будешь. Ну я вообще не пью, но может быть. Ну я подумаю. Ну ладно. Модерацию все равно не дал. Хотя этот разговор мы отложили на потом. Из чего получился интересный видеоролик. Однако, как-то мне пришла в голову замечательная мысль. Во-первых, надо удалить всех девушек-модераторов сайт, потому что интриги их просто заебали. Они читали друг другу лички. Они смотрели, а блять, а ведь, ну, я постоянно с формата знакомился с девчонками. Они же пишут мне, Тесар, там, вот как я уважаю твои национал-социалистические взгляды. Я пишу, ну это хорошо, давай с тобой встретимся где-нибудь, обсудим их. Ну и как бы обсуждал. Лички читаю, все вскрываем, со всеми общаются, интриги плетут. Неугодных девок с сайта удаляют. Ну просто пиздец. Ну и что самое главное, серьезная уже политическая такая движуха и девчонки. Ну куда деваться. Короче, думаю, надо исправлять. Как делать? Я решил следующее. Формату 18 нужен непременно фан-клуб. Почему? Потому что, во-первых, скинхедам нужен образ такой привлекательный для красивых девушек темы. Ну, то есть, вот какой-нибудь взять сраный рэп, там нигеры какие-то, жирные ублюдки, но они платят блядям, бляди трясут голыми жопами и сиськами, тупые девки смотрят на это, ой, ну там же круто, там сиськами трясут, вот они там пачками денег машут, как будто у них что-то есть. Ну, буду я тоже рэпершей. Этих рэперов нихуя нет. Это они, может быть, в Америке гангстеры. У нас это долбоебы, которые у мамы шубу выпросили и ходят по улицам со спущенными штанами. У них нихуя нет. Но девки как бы ведутся на эту пропаганду. Ну, вообще, конечно, надо менять образ скинхеда, надо делать его более привлекательным для девушек. Я и сам не раз сталкивался с тем, что на улице девушка не готова мне отдаться, потому что я скинхед. Это очень плохо. Но... Хреново, может быть, потому что я весил очень много и рожа толстая. Но об этом я тогда не думал, потому что на формате это 18 правые девушки готовы отдаваться, а прохожие нет. Ну, надо как-то ситуацию выправлять. Я так сделал. Я ночью зарегистрировал аккаунт под именем Юля на формате IPE и создаю тему. Типа, девчонки, давайте поддержим формат 18, давайте создадим фан-клуб, я предлагаю, давайте сделаем. Все, будем писать везде, в живых журналах, там, на форумах, в комментариях, как мы поддерживаем нацистов. 8-8, выкладывать свои фотки, показывать, что есть красивые нацистки, а то толстые пивные скингел, они просто не привлекают ни мужчин, ни новых девушек в движуху и всячески от нее отталкивают. Нам надо показать, что есть именно красивые нацистки. Ну, написал такой зажигательный пост и сижу, жду. Ну, первое на него откликнулась Тайна. Тайна, типа, да, вот я поддерживаю, там Саша что-то отписала, еще кто-то. Тут, блядь, хитрый дед посмотрел по IP-адресу, смотрю, пишет, Тесак, это ты мутишь, я понял. Блядь, скотина, стер его сообщение. Он опять пишет, опять стер, звоню, говорит, ты дебил, блядь, не лезь, это, сука, хорошая тема. Ну ладно. Ну, короче, всех предупредил, всем отписал, чтобы не мешали мне. Ну, часов 5 уже, наверное, утра было, лег спать, просыпаюсь я в 2 часа дня, захожу в эту тему, там уже девчонок штук 20 отписалось, типа, да, давай поддержим, все, отлично, Тесак, делай фан-клуб. Ну, я захожу по своим аккаунтам, ёб твою мать, ой, девчонок, какая у вас инициатива хорошая, какие вот вы умные, какие вы креативные, все, сейчас прям создаю фан-клуб, ну, раз вот так вот вы, хорошо, создали фан-клуб, сделали для фан-клуба розовые ники, только девочки. Потом я, естественно, почему еще фан-клуб-то я решил сделать? Потому что они заебали, они с этими никнеймами 18-14, Хай Гитлер 8-8, Гестапо, Штурмфюрер, блядь, вообще ты не поймешь, парень или девка там сидит, и аватарки со свастикой. Не поймешь ты, парень или девка. Вот мне одна девка писала 5 сообщений, хотела отдаться, а я игнорировал, потому что думал, что какой-то неграмотный скинхед мне пишет. Не отвечал. Вот. Короче, эту проблему я придумал, как решить. Создал тему. Все, девчонки, вступайте в фан-клуб. Вам дадут розовый ник. Вы должны поставить красивую аватарку со своей фотографией. Не надо скрывать своих лиц. Я-то не скрываю. У меня на аватарке мое лицо. У деда его, у малюта его. Ну, то есть никто там лица не прячет. Это глупо. Преступлениями-то никакими не занимаемся, нахрена это все делать. А если кто-то и занимается, ну, аватарка ему не повредит. Если, конечно, не совсем террорист. Ну, террористы и не будут на такие призывы, конечно, откликаться. Вот, сижу, я помню, сам лично загрузил фотошоп, с девчонками списывался, они мне присылали фотографии. Я их нарезал, там какие-то узорчики туда приделывал и отсылал им назад аватарки. Они их ставили, все нормально. Но фан-клуб была тема практически принудительная, потому что если я точно знал, что кто-то девушка, я писал, что ты давай, ты пользу какую-то должна движухе приносить. Конечно, хорошо, что ты сидишь и 1488 пишешь, но давай-ка ты уже фан-клуб, и везде пиши, какие скинхеды крутые, красивые, как ты мечтаешь о муже скинхеде. Ну, кто отказывался, ну иди по нахуй вообще сайт. Не хочешь, не надо. Вот. То есть так мы все и сделали. И, естественно, всех девушек в фан-клуб лишили модерации всех. У всех истерика, все девки, блядь, а куда модерация? Ну это же какая-то власть какая-никакая, почет, уважение, все, формат 18, модераторство. Саша со мной не разговаривала несколько дней, была дико недовольна. Тайна, помню, радовалась. Тайна радовалась, что теперь никто не модератор. Ну все, в правах уравнялась. Ну как бы трудилась, а ничего не дадено. Потом я смотрю, блядь, ну очень много идиотов приходится банить, а есть искренние идиоты. Ну, там пишут только с ошибками. Или пишут местами, пойдем бить чурок, вот в каждой теме, пойдем бить чурок. Или какие-то предложения нелепые. То есть он вроде идиот, но вроде искренний идиот. Ну что с ним делать? Забанить его? Ну, у нас и так было забанено. У нас забанены были практически все ортодоксальные православные, все патриоты были забанены. Все филантропы, но и больше форм растет. Короче, решил я сделать отдел для уебков. То есть специальный раздел форума, где можно писать все, что хочешь. Хочешь написать, что Тесак мудак и гандон? Пожалуйста, иди туда, напиши. Но больше ты нигде писать не будешь, только в отделе У. У расшифровывается как уебки или ушлепки, уебаны, неважно. Отдел У. Это как в Англии парк, в котором каждый может говорить даже, что королева проститутка. Короче, сделал. И давай туда людей закидывать. Всех долбоебов туда. Но быстро у нас набилось. Причем, что самое странное, они не уходили с сайта. Они вот сидели в отделе У, пытались вырваться. Они бунты устраивали там друг другу повышали репутацию, писали какие-то петиции, писали, что я мудак, что я предатель, что они меня убьют. Тесак, выпусти меня отсюда, я исправился, его выпускаешь, он опять уйдет. Вот. Ну, мы, естественно, над ними глумились, там, на аватарке им ставили фотографии негров ебущих там, друг друга в жопу, какие-то члены проколотые им на фотографии ставили, редактировали их сообщения. Они так-то пишут неграмотно, мы еще больше ошибок. Всякие подписи типа межрасовый БДСМ, ну все подряд хуяли. То есть такой чистый стёбный отдел. Я думал, что ну кто-то туда будет попадать, ну что, попал человек в отделу, хочешь пиши, не хочешь сваливай сайт. Я думал, что все уйдут. Но получилось так, что это стал один из самых популярных отделов. Что это просто пиздец. Там постоянно рубилово такое шло бескомпромиссное, вообще оплот либерализма на формате 18. Отделы-то какие были? Карантин. Ну, то есть там люди пришли на форум, ну, поди напиши, что-нибудь пообсуждай, если мы поймем, что ты вменяемый, мы тебя пустим. Если ты невменяемый, то, естественно, иди нафиг. Если ты, как бы, не проявляешь себя, ну, сиди, читай, что хочешь, а на общий раздел не иди. Потом общий отдел, туда надо было еще попасть, надо было написать, что 10 вменяемых постов. Был раздел для модераторов, был раздел для фан-клуба, куда я, естественно, писал инструкции девушкам, что писать, как фиарить, там какие-то тексты выкладывал. В общем, задание было простое, писать изложение того, что я написал своими словами. То есть надо просто взять и тупо написать своими словами то же самое. В живом журнале или на форуме. Раздел модераторов, там, естественно, были инструкции. Какие-то злободневные, кого банить, кого пускать, кого не пускать. Ну, то есть все это. Ну и, естественно, отдел У. Отдел У это просто шедевр моей творческой мысли. Хотя по первости, блядь, я Костика помню, Костика меня критиковал. Вопил, блядь, ты зачем над людьми издеваешься? Никто там сидеть не будет. Это хуйня, такие оранжевые нити. Да, они же оранжисты у нас как бы были, такие диссиденты. Не согласны, вот мы с оранжевым ником сделали товарищи из отдела У. Потом как-то Малюта мне объясняет, что Саль, давай что-то делать, потому что ну, за счет формата пиарится целая куча других организаций. ДПМИ, Славянский Союз, и Хорубленосцы, и Памяти, Черные Сотни, и вообще все, кто только могут. Хотя они отношения к нам не имеют. Я ему говорю, ну как так-то, ну, все же правые, все вроде это нацисты. То есть, ну, если человек невменяемый что-то пишет, не выебывается, что всех надо любить, а русских просто еще и уважать. Точнее, всех надо уважать, а русских еще и любить. Если он этого не пишет, ну пусть. У них там подписи стояли, у кого-то там «Я люблю Девушкина», у кого-то там «Александр Белов, мой бог», ну разные. Вот. Ну, Малюта объясняет, что нихуя, но ты понимаешь, в Майнкамп написано, что, что должна быть одна национал-социалистическая организация. Ты вспомни, Гитлер что говорил про Херейны, которых наплодилась целая куча, у них стоит по несколько человек, они ничего сделать не могут, они просто дробят внизу. Ну да, было такое. Короче, долго мы на эту тему разговаривали, я даже Майнкамп перечитал, потому что, ну как так, вроде привыкли, что все соратники, все вместе, ну как на митинг не придешь, там такая солянка из флагов, что просто охуеть можно. Но в Майнкамп у Адольфа Гитлера четко написано, что была такая тема, как Ферейны в Германии. Это маленькие карликовые организации, в которых собирались патриоты и что-то тусовались. Короче, почитав дополнительные документы и статейки, я узнал, что Гитлер просто-напросто въебал все эти Ферейны. То есть он не заключал с ними каких-то компромиссов, там не вел переговоров, просто въебал их всех. Забрав от них всю молодежь, всех бойцов, которые что-то могли сделать, а остальных, естественно, ну, просто не стали поглощать никакие объединения, консолидации, кооперации, ну это все не нужно. В нем было четко написано, что нам нужны молодые бойцы, нам не нужны люди, отдавшие движению много лет своей жизни, потому что они не склонны выполнять какие-то приказы, они считают себя выше их. Они считают, что они сами все знают, и они очень много сделали для движухи, поэтому больше уже ничего не сделают. Они не нужны. Ну, с этим я, в общем-то, готов согласиться. Всегда был, хотя тоже, как я вижу, какого-нибудь старого националиста, который еще в обществе памяти стоял, еще РМЕ, там все. Блядь. Но вроде понимаешь, что да, человек заслуженный, человек боролся всю жизнь. С другой стороны, но он очень много про себя еще думает. Ну, очень много. В этом проблема. Кстати, про заслуженных националистов. Пригласил меня как-то Саня Поткин как раз уже в ту осень. Говорит, Макс, приезжай. У нас здесь сбор, значит, общество «Память» в кинотеатре на Новогиреево мы собираемся. Там будет фильм показан про общество «Память». Все будет нормально. Приходи, посмотри. Может, видео поснимаешь для формата 18. Ну, через 30 приду. Приехали мы туда. Я, Костька, где Фрой там был? Ну, неважно. Приехали. Нашли этот кинотеатр. Около кинотеатра стоит тонированная шестерка. В ней сидит три, алкоголиков, каких-то смешных галифе в сапогах в черных. Ну, еще в царской форме какой-то сидят три алкоголика в тонированной шестерке. Нас увидели. О, здорово, ребята, проходим. Заходим вовнутрь этого кинотеатра. Но там сказать, что разве что моль не летает, это вот как раз то, что надо сказать. Все ходят в каких-то старых свитерах протертых. Целая куча лоточков, на которых они друг другу продают газеты. Какие-то брюки. Всех сальные волосы. Все старые какие-то. Ну пиздец. Вот просто можно подумать, что это... Ну хрен его знает даже, что это такое. Ну, это чисто собрание старых патриотов. Ну, я даже не знаю, с чем это можно сравнить. Короче, будут показывать фильм. Зашли, сели в зале, сидим. Включают фильм с какой-то старой хроники. Как вот Советский Союз, там Дим Димыч Василий что-то рассказывает, что мы боремся с сатаной, коммунизм, это сатанизм. Вот здесь сказано, что весь мир голодных и рабов, вставай, проклятие закременный. Вот смотрите, а кто проклятие закременный? Это бесы, то есть это все бесы, с этим надо бороться, это пиздец. Это, короче, мы должны православием ударить по сатанизму. Я сижу, слушаю, ну ёб твою мать, у меня прям голова болит, я чувствую, какие-то демоны во мне просыпаются, просто съебаться оттуда охота. какой-то дед рядом со мной сидит в казачьей форме, воняет потом. Передо мной сидит какой-то, блядь, вот ну просто бомж. Просто бомж сидит. Я вот хер его знаю. Мы с Коськой с ним переглядываемся. Ну надо вроде посидеть. Ну блядь. Ну прям как хочется сбежать. Короче, говорю, все, пойдем в кафе. Да, вышли там в этом кинотеатре кафешка. Сели, сидим там, я не помню, чай с какими-то пирожками едим. И слышишь, блядь, нет, отсюда надо валить. Отсюда надо валить. Ну да, пора съебываться. А, там еще был с нами парень по имени Костя. Еще один Костя. Он как раз тот, который поймал и завалил Костолома. Вот. И, когда мы снимали про них видео. Ну что так, а что вы так? Ну как, что, блядь, православием пропахло? Ну, если убежать надо. Ну а что, ну я православный. Какого хуя ты православный? Ну меня ж так крестили. Ну и что, меня тоже крестили. Ты же нацист. Ну да. Ну а сказано, блядь, что все люди равны перед Богом, а ты нацист. А если уже не стыковка? Не, ну я же не так верю. Я просто православный, потому что меня заставили, крестили. Ну ты забей тогда раскрестись. Не, ну я не могу. Как же так? Ну как так? Я же буду тогда проституткой. Какого хуя ты будешь проституткой? Тебя же не спрашивали, когда крестили. Нет, не спрашивали, но а что делать? Вот уже раскрестили, мать же крестила. Ну, короче, какие-то разговоры, я думаю, ну да, плохо действует это окружение, надо бежать отсюда. Мне просто уже, мне просто становится тошно. Выходим из вагона, ой, выходим мы с этой, из кинотеатра. Тут за нами увязался какой-то парень, я не знаю, вот бывает такой род людей, у которых много предложений, все никчемные, и они их очень навязчиво передают. Блядь, короче, увязался, вот я хочу снимать, у нас есть люди, у нас там друзья, давайте вместе что-то делать, давай, давайте встречаться, давайте тусоваться, блядь, а он смотрит на меня и... Ладно. В метро с нами зашел, что-то я им в вагоне, смотрю, какой-то стоит мудак. Бородка, серьги в ушах, читает Маяковского, ботинки с красными шнурками. Так, ладно, план простой. Сейчас надо до него доебаться, отпиздить и сбежать. Вот. А сбежать, соответственно, не только от него и от ментов, но и еще и от этого надоедливого человека. Я эту практику проходил, все. Я говорю, слышь, ты что читаешь? Вот Маяковского. Говорит, да? Ты же, блядь, антифашист. Такой, нет, нет, говорю, ну ладно, признайся, серьги, бороденка козлиная, ну точно антифашист. Нет, я просто читаю про паспорт советский, да, про паспорт. Ну ладно, беру его за затылок и бью коленом в лицо. Бам, бам, бам, бам, несколько ударов и по слепкам. Как раз поезд где-то остановился, и мы разбежались. Все, нормально. Мы, а, да-да-да, мы с дедом слились. Все. И все нормально, убежали от этого надоедливого деятеля, в вагон заходим, и этот за нами. Ну что, Макс, нормально. Вот у меня предложение. Ну ёб твою мать, как ты так быстро бегаешь? Ну откуда ты здесь взялся? Ну что ж такое-то? Короче, ладно, хрен с ним. Доехал он все-таки до своей станции, хотел до Крылатского со мной ехать, говорю, нет, не надо, все, тут уже все, пора, у меня там дела, все, давай. Убежал от него. Перекрестился там, все, думаю, Дим Димыч, спаси меня. Не пойду, думаю, на такие сборища. Ну так вот. Мне Малюта опять начинает объяснять, что ты смотри, ДПНИ, они пиарятся, ты вот их рекламируешь, ты там ролики какие-то выкладываешь. А ДПНИ-то это оранжевая контора. Ну как оранжевая? Они же националисты, православные хотя, но националисты. Блядь, ты посмотри, кто у них спонсоры, посмотри, с кем они общаются. Вот кто такой Белковский? Я не знаю. Такой, ну ты посмотри, Белковский, это правая рука Березовского в России. Это человек, который непосредственно финансирует ДПНИ, который дает им указания. Ну, бред какой-то. Не может такого быть. Ну, что-то почитал, посмотрел, звоню Фоткину. Говорю, Сань, давай встретимся. Ну, давай. Встретились где-то в кафе. Ну, я его спрашиваю, а что делать-то, как вообще? Как ты дальше видишь ситуацию? Ну, надо делать революцию, надо раскачивать систему, Ну понятно, а деньги где брать? Ну, деньги вообще, короче, можно... Подвел его к Белковскому, говорит, ну деньги можно взять у Березовского, это не важно, мы ситуацию раскачаем, ну, а потом Березовского, естественно, кинем, мы тут все власть захватим, какая разница, у кого деньги брать. Но с одной стороны, разницы нет. А с другой стороны, кто девочку кормит, тот ее и танцует. Что тоже очевидно. Короче, думаю, да, нехорошо. Финансирование «Березы», нахуй, ДПМИ, наверное, надо уже это, сливать, переставать сотрудничать. Но на самом деле, долго не мог до конца на это решиться, потому что у меня с Фоткиным были какие-то довольно длительные отношения нормальные. Но, в общем-то, разум, конечно, пересилил в итоге. Плюс множество других организаций. Ну, у меня были нормальные отношения только с ДПМИ. С Советским Союзом вообще никогда не контактировал. Ну, тоже. Там, в принципе, долго меня уговаривать не пришлось. Достаточно было указать на то, что что там за ролики, у них постоянно сборище, пьянки какие-то, постоянно какие-то посиделки с водкой, селедкой, какие-то безумные зигования за столом на фоне ковров. Ну, это просто пиздец. Это просто даже не то, что позорит движение, это его уничтожает прямо. Потому что если на формате шла пропаганда насилия, здорового образа жизни, спорта и национал-социализма, то там чисто пропаганда алкоголизма и пьяного зиганерства. Ну, то есть, решили мы, что все, теперь пиарим только НСО. Ну, решили, говорю, давай проведем сбор модераторов через пару недель, все объясним, всем скажем, пусть модераторы из других городов приедут, заодно со всеми пообщаемся, скажем, что надо это прекращать, ну, раздадим инструкции, чтобы не просто так писать, а каждому заранее уже дать полный расклад. Ну, хорошо, объявили о сборе модераторов, все. Готовимся. При этом в то время мы с Валютой все еще активно искали двух подружек. Все искали двух подружек, чтобы были две девушки, которые нам обоим дадут, и мы с ними будем тусоваться. Чтобы они сразу вдвоем приезжали к нему, но там, короче, будет интересно. Ну, я, естественно, на сайте знакомств зацепляю какую-то девку. Она организовывает показы мод каких-то, вечеринки, ну всякую хуйту. Короче, он говорит, вот у нас неделя высокой моды в Москве, приезжайте, посмотрите, все, там у меня подруга будет, мы такие все нарядные, ты приходи с другом. Ну хорошо. Что такое неделя высокой моды? Это, естественно, сборище гламурных девок, пидорасов и педофилов. Ну хорошо. Естественно, надо снять ролик. Туда надо, во-первых, проникнуть, пробраться туда надо. Не пойдешь же туда в тяжелых ботинках и камуфляжных штанах. Ну, мы с Малютой прежде всего замаскировались. Одели джинсы, одели какие-то кофты у него. Зеленая с коричневым, у меня розовая с черным. Ну какой-то вообще пиздец, что нашли, что на нас налезло. Одели эти кофты, джинсы, какие-то туфли нелепые нацепили. При том, что я тогда весил 115, Малюта килограмм 90. Вывозьте 167. В общем, смотрелись мы, конечно, неуместно. Сели, значит, на Ягуар, приехали, выходим такие. Говорю, ну что, давай сейчас там, значит, делай гламурную рожу. Ну как я сделаю гламурную рожу? Ну не знаю, сделаю гламурную рожу, я тоже попытаюсь. Сейчас будем там видео снимать, типа мы какие-нибудь продюсеры. Ну давай. Пришли, сдали шмотки, что-то туда-сюда, лазим. На нас как-то так косятся все подозрители. Ну вроде ножи спрятали и все, и вообще ходим. Может походка у нас, может взгляд что-то не то выдает. Смотри кругом, блядь, всех убить охота. Идет красивая девушка, все, с ней какой-то старый, лет 65, жирный, лысый урод. Идет какой-то, значит, мальчик такой спортивного телосложения в гламурной маечке. С ним под руку идет толстый негр. Ёб твою мать. Какие-то лесбиянки в очках с короткими стрижками. Они что-то обсуждают. Ну, блядь, туда-сюда ходим, смотрим. Ну, просто паноптику, парад уродов. Ну, ладно, давай сейчас выискивать дело. Давай к ним приставать, типа мы кастинг какой-нибудь проводим. Ну, давай. Подходим к той девке. Девушка, вот у меня здесь модель, вот ищем какой-нибудь у нас для съемок. Нет, я не интересуюсь. И уходим. Ну, короче, одна, вторая, думаю, да что ж такое-то? Потом мы подумали и поняли. Во-первых, у нас камера, которая стоит долларов 400. А у тех, кто проводит кастинги модели, камера должна быть профессиональная. Во-вторых, мы не похожи на людей, которые проводят кастинги. Мы нихуя не гламурные, не солярия. У нас даже причесок нет, мы наголо побритые. Вот. Ну и плюс, естественно, мы одеты не очень дорого. У меня там штаны 1000 за 1,5 рубля. Вот. Ботинки какие-то из шкафа доступны. Ну, хотя, по моему мнению, я оделся дико гламурно, но, видать, по мнению дико гламурно девок, ну, просто бомжи. Ну, короче, ладно. Созвонился с этим, с этой девчонкой, с которой познакомился на сайте. Ну вот, мы сидим в зале, там показ, ну, как бы, ну, хорошо, встреть на входе. Подходим туда, там показ какой-то джинсовой коллекции Ильи Шияна. Ну, ну ладно, похуй, Илья Шиян, так Илья Шиян, что, посмотрим. Прошли, нас туда пустили. Там такой подиум длинный, темный зал, подиум освещен. По нему какие-то, значит, ходят манекенщики. Туда-сюда, жопами вертят, поворачиваются такие, ну, бля, чистые киллеры. Но у нас места. То есть надо пройти на эти места через там, ну, человек 7, может быть, 8, которые перед нами сидят. Ну как это сделать? Удобнее, естественно, пройти задом к ним. Потому что если ты идешь передом, а задница большая, как, допустим, у меня, можно на них и упасть. Я сейчас прохожу, селся, тут девка. Подружка той, которая меня туда пригласила, делает мне замечание. Молодой человек, ну так же невежливо проходить задом к другим людям. Я говорю, какая разница? Ну, так не принято, надо вот лицом, говорю, что надо членом в нос тыкать. Ну, это более вежливо. Ну, ты дура, блядь. Хорошо. Малюта так же, как я, прошел, потому что удобно, ты берешь, за спинки передних кресел держишь и прошел, все нормально. Уселся. Ой, это невежливо. Думаю, пошла нахуй, животное. Уже она меня бесит, сидит гламурная. Хотя и красивая, но, блядь, это не самое важное. Дальше. Начинается показ. Туда-сюда ходят, жопами вертят. Я достаю камеру, начинаю снимать. Она мне опять, типа, ой, это нельзя снимать. Какого хуя все фотографируют? Ну, они же аккредитованы, а ты же нет, ну как ты снимаешь, так не принято. Я хочу снимать и буду снимать. Мне никто не говорит, что снимать нельзя. Нет, тут не то, что нельзя, просто не принято, ты же не согласовывал, ну, пошла нахуй, еще буду с кем-то согласовывать, снимать ли на видео пидорасов или нет. Короче, ну какие-то вот, да, вот не сидится и спокойно, все мне что-то говорит. Короче, я смотрю по сторонам, ну какая-то девка с фотоаппаратом, ну, явно она под чем-то, наверное. Может быть, кокаина обнюхалась. Она фотографирует в таких позах, ну просто, ну непонятно, возьми ты, встань, да фотографируй, она и так изогнется, и так, и жопу отклячет, и так, и сяк там, и чуть не вниз головой. Думаю, да ёб твою мать, что же надо принять? Короче, дальше головой кручу, какие-то пидорасы сидят, что-то друг другу на ушко шепчут. Смотрю, какие-то лесбиянки сидят, смотрю, негр какой-то сидит, думаю, да это же пиздец. Посмотрю, оба она на сцене. Дима Билан выходит, джинсы, все, жопы крутит, там прям зал прям аплодирует. Дима Билан вышел, ой, это красавчик. Я, естественно, снимаю, все круто, блин, это вообще жесть. О, закончился показ, ну, через там, может быть, 20-30. Меня уже подзаебал, мой, ну, непонятно, джинсы, ну, сколько можно смотреть на эти джинсы. Ой, ну это ладно, может быть, моим как бы непрофессиональным взглядом. Но что дальше было? Дальше выходит какой-то старый толстый пидераст-модельер за руку с Димой Биланом. На сцене они целуются, эти манекенщики хлопают, все аплодируют, цветами закидывают. Думаю, да ёб твою мать, да это же просто пиздец. Мне домой хочется. Мне хочется набросать гранат в это помещение и уйти домой. Может быть, сходить в лес погулять. Ну, что-то такое. Короче, говорю, ну что, поехали, Серёга, сюда. Ну да, поехали. Ну, короче, вылезли мы с Малютой. Опять же, жопами к зрителям вылезли. И пошли к выходу. Девка мне: ой, ну вы куда? Давайте сейчас найдемся, сейчас вот показ уже, вот сейчас поедем, да сейчас ты поедешь. Нахуй иди, животное. Уехали домой злые, просто пиздец. У меня было такое мерзкое чувство, как будто ну реально я в чан с говном упал. Приехал домой, думаю, фу, блядь, это же все процветает, и этого же много. Прям так мне неприятно было, даже видео не стал монтировать. Посмотрел, вроде весело, но... В темноте съемка не очень, кругом уроды, и морали никакой нет. Ну что я туда приперся, на них посмотреть? Они понимают, что я не один из них, они ничего смешного мне не сказали. Ну, короче, даже видео не стал из этого делать. Так и пропало оно. В это время я все-таки решился пообщаться с Кристиной поближе. Хоть она и мелкоростом, но думаю, ну а что делать? Надо пообщаться, уж очень она хочет. Ну куда, тем более лицо симпатичное, все, ну мелка. Ну, пересилил себя, отъебал. Один раз, второй. Ну, как нет, вроде все нормально. Но... Ну, рост, ну там 1,55 м может быть, ну уж совсем. Ну ладно, для разнообразия. Хотя мелкая такая, легкая, прикольно. Короче, проблема в том, что так как она постоянно в НСО тусуется, она там трется, она что-то приезжает и каждый день пыталась меня к себе домой утащить. А мне не хочется к ней домой ездить. И плюс мне не хочется, чтобы меня в офисе кто-то караулил там, потому что еще Саша туда приезжает. Плюс еще несколько девушек, которые ну, ждут меня вечером побеседовать. Короче, ну что делать? Ну просто в офисе не появишься. В спортзале занимаешься, приходит, сидит и караулит. Думаю, да что делать-то? Вот один раз поймала она меня так в спортзале. Поехали ко мне домой. Ну, блядь, я не могу. Я как бы с Сашей на сегодня договорился. Я еще об этом не скажу. Как бы это же не принято. Я говорю, нет, ты понимаешь, у нас сегодня акция ночью. Да ну как же быть, блин, ну как быть? Пойдем пообщаемся. Отвел ее под лестницу. Под лестницей спортзала вела с третьего этажа и вниз. Я ее куда-то лестницу чуть ниже первого этажа завел. Штаны снял. Давай ебать. Стоит. Ай. Охает, ахает, а тут, блядь, закончилась тренировка у моих товарищей. Идут и, о, слышу голос бегемота. О, там под лестницей ебут кого-то. Думаю, блядь, сейчас же сюда придут. Если скажу не приходить, точно придут. Всей тусовкой, дебил, блядь. Рот не соткнул. И точно ебут. Ха-ха-ха-ха. Думаю, блядь, идите. Ушли. Все нормально. Потом долго-долго выясняли, кого же там под лестницей ебли. Вот, пришлось сознаться. Вот. Ну, конечно, долго это продолжаться не могло, опять же, потому что ну, девушек много. Вот это вот, когда одна пытается на себя все одеяло перетянуть, тут уже надо спрыгивать. Ну, с Кристиной я общаться перестал. Просто наглухо, там уже совсем не в моготу стало. Тут начал косячить в Гарри. Гарри – это товарищ Малюты, еще из Белоруссии приехал вместе с ним. В НСО он, в принципе, никаких функций не выполнял, потому что не особо интеллектуальный товарищ. Но так как здоровый качок, он был охранником здания. Сначала был охранником, однако потом были замечены за ним косяки и перевели его работать на парковку. Там была перед зданием парковка, на которой надо было собирать деньги с тех, кто оставляет машину, надо было смотреть, чтобы ничего не портили. Ну, короче, такая работа, на которой тяжелее накосячить. Вообще, Гарри очень интересный персонаж. У него вскрыта голова была. Это где-то на него навыебывались, дали ему пизды, он побежал домой, принес какой-то то ли топор, то ли кувалду, отпиздил там человек 20, ему серпом срезали скальп с головы, его пришили, ну там просто пиздец. Потом, ну, он много искал себя, состоял одно время в обществе сознания Кришны, был кришнаитом, пока не узнал, что воду, которую ему дают пить, это вода, где их духовный лидер мыл ноги. Он быстро из кришнаитов ушел. Ну, в общем-то, много где состоял и что делал. Ну, однако, когда он стал воровать в офисах мелкие вещи, ну, так как у охранника ключи от всех комнат, вот он был лишен права пользоваться этими ключами и вообще лишился доверия. И был отправлен на стоянку. Там домик такой, около... Ну, небольшой домик, короче, деревянный, около этой стоянки, и там он жил. Но один хер подворовывать пытался. В офисе там воровал то, что лежало на столе, то, что было, скажем так, в зоне доступа. И решили мы его не сводить. Ну, как-то не сводить. Каким образом? Ну, допустим, был у деда день рождения. Собрались все в кафе, это выходной день, никаких менеджеров нету, кафе не работает, собрались. Привезли еды, там плита есть, все, приготовили салаты, что-то пожарили, сидим, кушаем. Но салат остается еще, там какая-то миска салата прям дикая осталась. Ну, я пошел, сбегал быстренько в аптеку, взял слабительного, насыпал в этот салат, потом отнесли Гарри. Гарри, будешь салат жрать? Говорю, да, конечно, буду. А что, нет, все. Сожрал салат с 5 пачками слабительного. В 2 дня он 2 присеста сожрал и дико срался. При этом он всем жаловался, как он дико срется. И нам было очень смешно. Ну, кстати, ситуация хорошая. Мы подумали, что надо дальше продолжать. Как-то он покупал протеины через одного нашего товарища. Протеины и стероиды. Когда пришел этот протеин, я пошел и долларов, наверное, на 30 купил слабительного, мочегонного, такого, сякого. Короче, натолкли этих таблеток, там, ну, чуть ли не полчашки оказалось этого порошка, и размешали в 5 килограммах протеина. Я прям долго мешал. Ну, там видно, конечно, толченые таблетки, но с другой стороны... С другой стороны, не поймешь, что это. Может быть, это кусочки креатина там или какие-нибудь другие ингредиенты. Короче, отдаем ему этот протеин, все. И вот иду я как-то по коридору из спортзала, и навстречу мне бежит Гарри. А весил он в то время килограмм, наверное, 110. Бежит такой довольно быстро, лицо злое. Думаю, блядь, наверное, он прознал. Ну ладно, хрен с ним, сейчас локтем его срублю, потом будем разбираться. Но как бы он уже ближе подбежал, смотрю, он на меня вообще не смотрит, куда-то мимо несется. И забегает в туалет, и прям звук на весь коридор. Ах, нормально, вообще красота. Вот, и постоянно Гарри бегал сраться. Жаловался, говорит, я что-то не могу понять. А что это? Что-то, наверное, испорченное. Может быть, стероиды какие-то не такие. Я их что-то ем, а вес не увеличивается. Вес у него не увеличивался, но при этом, блядь, у него стал просто дикий рельеф. Он без перерыва срал и ссал. При этом качался и сидел на анаболиках. Короче, поехал в Белоруссию и выиграл в своем городе чемпионат по бодибилдингу. Просушился просто пиздец. И Я тут даже думал, может быть, домой слабительного в протеины насыпать. Потому что жирный Гарри стал сухой, прям ну, профессиональный качок. Так что, как бы, иногда хочешь немножко накосячить, но сделаешь добро. Получилось так.